Матерь Агни-йоги. А вы преуспеете любовью. Любовью так просто достичь. В страну счастья дойдете любовью, только любовью. Ее огненной мощью устлан путь света, ибо свет и любовь, полюсы, вещи единой.